Целый день будто в деле, но без дела, без главного дела. Сколько раз ей, корове, предлагали чин. «Учи, — говорят других, — передавай опыт». И так порой бывало соблазнительно осесть в кабинете и вправлять мозги уже современным салагам, но у нее хватило ума не поддаться, потому что она, в сущности, не очень хороший человек. Она эгоистка, ей своя личная судьба дороже, а ее судьба – это материал в газете, такой, чтоб все ахнули. Но именно здесь, в эти дни, корова вдруг подумала, что про здешнее происшествие она писать не будет. И хоть уже ясно, Асю никто ни в чем не обвиняет, а значит, и газету тоже, и можно не ходить по инстанциям, чтобы спасать мундир. За этим-то ведь и ехали. Но писать она все равно не будет. Она просто приехала на чужие похороны за государственный счет. В конце концов, про это тоже следует иногда подумать. Человек приходит и уходит. Зачем приходит? Зачем пришла, например, она? Чтобы стать первой среди женщин-газетчицей с большой буквы? Это много или мало? Во всяком случае, это все ничего не стоит, когда сидишь над чистым листом бумаги. И сохрани тебя, Господь, в этот момент от мысли о том, что ты когда-то уже об этом писал, и тебе это совсем просто. Подумаешь так и неминуемо напишешь муру. Каждый раз это как родить. Правда, она никогда не рожала, но знает это не хуже тех, кто рожал. Она 5 раз писала о родах, значит, она родила 5. Она 3 писала о самоубийстве. И сейчас это она лежит там, в соседней комнате. Она. И только она кое-что знает, зачем пришла и зачем эта девчонка ушла. Вот так-то, граждане сопровождающие. Такой бы жить да жить. Ей бы и птичье молоко достали. У ее родителей деньги и на квартиру, и на гарнитур были собраны. Положили во всем новом, ни разу не надеванном. А все из-за такого, что ни кожи, ни рожи, да с ним на 1 гектаре по нужде не сядешь. Корова чистила чеснок и с нежностью думала о бубне. Она была сейчас любавой, и это была ее 4-я смерть. «За Аськой нет вины», — сказал Олег, прерывая молчание. «Она могла здесь остаться еще на любой срок, но ведь и Любава могла подождать». «Угу», — пробормотала корова, — «ты пошуруй в печке, а то заморозим пионеров и школьников». Олег взял рукавицы, кочергу и вышел. Корова тихонько постучала по бубну. Звука не было, бубенчики не пошевелились. Она вздрогнула и поежилась. Этого еще не хватало, простыть. А не мудрено, кладбище у них здесь не близко. Представила сейчас дом Любавы, полный людей, закусывающих и пьющих с удовольствием после мороза, и от мысли «все-таки я живу» — это лучше, чем «я умер». Это там сейчас ощущает каждый. Сегодня будут пить, а потом остервенело любить, чтобы убедиться еще и еще раз в этой простой, как вот эта школьная чернильница мысли. Пришел Олег, удовлетворенный тем, что хорошо исполнил гуманную истопническую миссию. Сел, уставился на нее. «Не ешь меня глазами», — сказала корова. «Нету у Аськи вины, нету». «Могла бы ответить сразу», — облегченно вздохнул Олег. «А то сидит, пыжится. Я думал, ты там черт знает что раскопала». «Я знаю одно», — сказала корова, — «я бы на ее месте тоже повесилась. Это говорю тебе я, у которой пределом желаний было, чтобы кто-нибудь когда-нибудь сварил для меня суп и поднес мне его в тарелке и сказал: ешь, Анжелика». Тут сгодилось бы даже мое идиотское имя. Ты заметил? Ее все называли Любавой, не Любой, не Любкой. Не Любочкой даже, Любашей или как там еще можно, а Любавой. У нее никогда никого не было, ни одного парня. Этого стихоплета я не считаю. Его тоже не было. Ее детвора любила, знаешь за что? Она хорошо передразнивала. Она рисовала, у нее на этажерке Рокуэлл Кент стоял, и все его рисунки на ее лад. Там вся деревня в лицах. А, черт, забыла спрятать. Вдруг спьяну начнут разглядывать. Да брось, они не тем заняты. А что говорят вообще?